Эпилог. Я проснулась от нежного поцелуя в плечо и приоткрыла глаза. Теплые солнечные лучики постепенно заполняли комнату, оповещая о наступлении знаменательного дня. А я поймала себя на мысли, что все еще не могу поверить в происходящее. Кто бы мог подумать, что так все получится? Еще месяц назад я не жила, а существовала, как стало понятно чуть позже. И представить не могла, что существует другой мир. Последнюю неделю я не успевала мысленно благодарить Брана, что в тот день он напился и ошибся местом назначения. Ведь благодаря ему я получила то, на что я не рассчитывала. Обрела счастье и любимого мужчину. Увы, высказать лично свою благодарность было проблематично. Ведь с той ночи в доме Кахира рыжий фей словно сквозь землю провалился и никак не давал о себе знать. Впрочем, занимается ли он делами, о которых упоминал, или заслал в этот мир очередную попаданку, не имело значения. Главное, что я здесь, и мы с Эриком прояснили все наши недомолвки. «Я знаю, ты не спишь». Горячий шепот заставил задрожать. Невольно затрепетав, в очередной раз поражаясь, как Эрик умудрялся одним прикосновением или словом сделать так, что я начинала улыбаться и гореть от желания, медленно развернулась в кольце его рук. Заглянув в черные глаза, в которых на этот раз отражалось рассветное солнце, я счастливо выдохнула и обняла его за шею. «Доброе утро, Соня», — улыбнулся он. «Я уже говорил, что люблю тебя». «Сегодня еще нет». «Люблю». Он склонился, целуя меня, и я невольно выгнулась, запуская пальцы в черные волосы. Эрик прихватил губами мочку уха, переместился на шею, срывая очередной стон, и я прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Страйгер был невероятным. Я не слукавлю ни на мгновение, если скажу, что никогда в жизни не встречала мужчин, подобных ему. Порой я хотела выть от его правильности, но прекрасно понимала, что будь он другим, менее порядочным, терпеливым и уважительным, то не смогла бы полюбить его. А я любила. Причем любовь зародилась именно на уважении, расцвела на его отношении ко мне и достигла максимума, когда мы стали близки. Черт возьми, Эрик был моим мужчиной во всех смыслах этого слова. А монстр, за которого его все принимали, ну, если не считать, что в доме Оринов сама Верая распространяла эти слухи, то меня они, как любую эгоистку, устраивали. Чем больше женщин будут держаться от моего любимого подальше, тем мне будет спокойнее. «Может, никуда не поедем и проведем весь день в кровати?» — шепнула я, отвечая на поцелуй. «Нет», — хмыкнул он, переворачивая меня на живот. «Ты не сбежишь. Сегодня я всем объявлю, что ты моя». Чувствуя, как поджимаются пальцы на ногах, я млела от горячих поцелуев и комкала руками простыню. Хотелось забрать инициативу и вернуть Эрику ласку, но тело превратилось в желе, а желание двигаться постепенно сходило на нет. Стук в дверь раздался, когда Страйгер приподнял меня и обхватил руками грудь. «Страйгер, нам выезжать через 2 часа!» — громко оповестила Равена через дверь. «Иди в бездну!» — рыкнул лорд. «У вас 1/2 часа!» — выкрикнула она. «Ненавижу ее!» — простонала я. «Сейчас я готов ее убить!» — хрипло заметил Эрик и задумчиво добавил. — Но 1/2 часа у нас есть. В 1/2 часа мы, конечно, не уложились, но к обозначенному сроку все же спустились вниз. Страйгер был великолепен. Неизменно черный наряд в этот раз разбавляла белая рубашка, ну а я с радостью облачилась в белоснежное платье, почти полностью затканное золотой вышивкой. Низкое декольте, но по-прежнему никаких корсетов, широкая юбка, обнаженные плечи. К этому полагалась высокая прическа, украшенная алмазными звездами, колье, серьги и кольцо. Кольцо Эрик мне подарил на следующий день после нашей первой ночи. Никогда не забуду, как он смутился, что не приложил его к предложению руки и сердца, хотя, надо признать, за последующую неделю он полностью искупил вину. Страйгер буквально засыпал меня подарками, каждый раз уверяя, что это пустяк, но останавливать его в порывах я и не подумала. Наоборот, поощряла. Тем более вкус у лорда был замечательным. «Хорошо выглядишь». Равена внимательно осмотрела меня со всех сторон, прежде чем вынесла вердикт. «Твоими усилиями», — подмигнула я ей. «А то», — улыбнулась она. С той минуты, как я узнала, что она Эрику не любовница, у меня словно камень с души сняли. Точнее, ревность угомонилась. Конечно, мы еще не стали лучшими подругами, но плавно двигались к этому. Я прекрасно понимала Равену. Она по-своему любила Страйгера, переживала за него, и, посчитав, что я решила причинить ему вред, встала на защиту, как только могла. Подобная преданность импонировала. Но когда мы с Эриком вернулись вместе, мой мужчина все и подробно объяснил, и на этом наша вражда закончилась. Равена извинилась, я ее простила, но в качестве наказания девушка вызвалась помочь мне с ассимиляцией. Надо признать, у нее это получилось. Пусть я еще не знала всех подробностей о новом для себя мире, что было совершенно логично, полный инструктаж, как вести себя при дворе, я получила. Осталось только не забыть наставление. «Ты готова?» Эрик обнял меня за талию. «Перед смертью не надышишься?» Попробовала пошутить я. На самом деле я сильно волновалась. Все же не каждый день получаешь возможность увидеть самого короля. Хотя по прихоти судьбы я умудрилась познакомиться с главным безопасником, начальником тюрьмы, а также с Богом. И это не считая орка с ангелом. Вот такие полезные связи. Что после них какой-то король? А теперь, как говорится, только вспомни. Кахир залетел в дом через открытое окно и опустился в паре метров от нас. «Позёр!» — буркнула Равена. «Миледи!» Крылатый отвесил поклон сначала мне, потом Равене, а когда дошла очередь до Эрика, хмыкнул и протянул ему руку. Страйгер отпустил меня, приветствуя ангела, а когда с этим было покончено, Кахир неожиданно схватил меня за руку и дернул на себя. В следующее мгновение я оказалась у него на руках, а Крылатый, расправив крылья, взмыл к потолку. Правда, до окна он долететь не успел. Не знаю, что именно сделал Эрик, я все еще разбиралась в возможностях его дара, но Кахир оказался в странной светящейся сети. Управлял ею мой лорд, плавно вернув его на ковер. Несколько секунд, и Эрик помог мне подняться, снова обхватив за талию. На этот раз силу хватки я прочувствовала в полном объеме. Крылатый остался лежать без движения, окутанный сетью. «Ты цела?» — нахмурился Страйгер. «Все хорошо, только...» Договорить я не успела, потому что в этот момент послышался звук разбивающейся посуды. Резко обернувшись, я увидела Равену. И да, брюнетка была зла. «С ума сошел?» — мрачно спросила она. «Нам через 5 минут выходить, а ты фигней страдаешь». «Неудачная шутка, признаю», — поморщился Кахир. «Но вы все такие торжественно пафосные, что мне тошно стало. Захотелось вернуть вас на землю. Страйгер, а теперь отпусти меня». «Так мы к королю идем. Бездна, сейчас я готова увидеть даже Рида», — воскликнула Равена, перебив его, в то время как Эрик убрал свою ловчую сеть. «Почему?» «Черт возьми, темный появился, как чертик из табакерки». «Потому что на крылатика нет другой управы», — буркнула она. «Ты просто неравнодушна ко мне», — хмыкнул Кахир, поднимаясь с пола. «Скорее бездна станет похожа на цветущий сад», — спокойно парировала она. Переводя взгляд с одного на другого, я не удержалась от улыбки. Несомненно, Равена была своей в их компании. Даже Ларох, который до сих пор предпочитал помалкивать в моем присутствии и смотреть как на божество, с ней вел себя довольно свободно. Ну, насколько это вообще можно было сказать о Борке? Рид относился к ней как к взбалмошной младшей сестре, к как, впрочем, и Эрик, хотя они не стеснялись подкалывать друг друга. Но Кахир... Ангела я совершенно не понимала. Он то вел себя как воин, серьезный и настороженный, то изображал подростка в период гормональной бури. Как, к примеру, сейчас. «Все успокоились?» — поинтересовался Эрик. Равена кивнула, дерзко взглянув на Кахира, а Крылатый подмигнул ей, отчего она фыркнула. «Мне долго еще ждать?» — поинтересовался Рид. «Если бы я знал, что у тебя дома открылся детский сад, то явился бы во дворец самостоятельно. Кстати, а где Клыкастый?» «Лароха срочно вызвали на южные границы», — пояснил Эрик. «Сложная ситуация. Помощь нужна?» — стал серьезным Кахир. «Если понадобится, скажет», — заметил он. «Так, раз все готовы, прошу». Страйгер открыл портал, полыхающий всеми оттенками радуги, куда один за другим вошли все, кроме нас. «Готово?» — улыбнулся Эрик. «С тобой куда угодно». Встав на цыпочки, я быстро поцеловала его. Он подхватил меня и, целуя, занёс в переход. «Я же говорила!» — хмыкнула Равена, когда мы оказались перед огромным зданием. «Кахир, ты проиграл». «На что спорили?» — поинтересовалась я, когда Эрик поставил меня на дорожку. «Наш Крылатый утверждал, что вы больше не должны вести себя как молодожёны», — подмигнула она мне. «Проспорил. Теперь он должен мне». Она осеклась и ухмыльнулась. «Ага, понятно, секрет. Равена что-то опять надумала. Надеюсь, в этот раз она не планирует очередной поход в гости». «Опаздываете?» — сурово заметил подошедший мужчина. «Следуйте за мной, господа». «Вовсе нет», — заявил Рид. «Но если мы и дальше будем здесь стоять, то точно опоздаем». Замечание было логичным. Эрик повел меня следом за слугой, а я взволнованно крутила головой по сторонам, не сразу заметив, что наша компания разделилась, и мы остались вдвоем. «Чёрт возьми, я сейчас окажусь перед самим королем. Сердце стучало как ненормальное. Пришел самый настоящий мандраж. И больше всего на свете я боялась сделать что-то не так. Нет, Равена тщательно отрепетировала со мной, как себя вести и что говорить. Но я в очередной раз вспомнила, что никакая не леди, а обычная попаданка. Если бы не Эрик, несмотря на всю свою любознательность и смелость, я бы точно сбежала куда-нибудь подальше отсюда. Хотя дворец шикарный, в этом сомнений не было. Пройдя через несколько огромных залов, украшенных золотом и выполненных в разных цветах, мы остановились перед дверьми. По обе стороны стояли слуги в ливреях. Прошло около минуты, во время которой я усиленно пыталась отдышаться, прежде чем услышала голос церемонимейстера, произнесшего имя Эрика. В ту же секунду слуги открыли двери, и я ахнула. Огромный зал, просто кошмарное количество золота, сияющих кристаллов и зеркал. В противоположном конце на тронном помосте под балдахином и гербом находился, собственно говоря, сам трон, на котором сидел мужчина. Невысокий, довольно худощавый, в дорогой одежде и с невероятно грустным лицом. Последнее не удивляло. Правитель до сих пор находился в трауре по сыну. По обе стороны расположились придворные, образовав своеобразный проход в человеческом море. И все они смотрели на нас. Я растерянно скользнула взглядом по незнакомым лицам, пока не наткнулась на друзей. Равена подбадривающе улыбнулась. Рид традиционно никого не замечал и вел себя так, словно сделал одолжение, раз пришел сюда. А Кахир потихоньку переговаривался с какой-то девушкой. Карела не было. После того, как Верая стала пленницей цитадели и ждала казни, он не покидал особняк. Жалко его, но что здесь поделаешь? Почувствовав, как Эрик незаметно сжал мои пальцы, я взглянула на него и отогнала грустные мысли, окончательно воспрянув духом. «Лорд Эрик Страйгер, леди Вероника Артемьева». «Так, меня обозвали леди, надо вести себя соответствующе». Все страхи в эту их бездну, а попросту к чёрту. Мы прошли вперёд и остановились практически у самого трона. Эрик поклонился, а я присела в реверансе. Классно получился. Равена останется довольна. Едва заметный взмах рукой, и стало понятно, что нам разрешили подняться. «Необычная фамилия», — заметил король и вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа. «Я из другого мира, Ваше Величество». Я снова склонилась в реверансе. «Лорд Страйгер обратился с просьбой о вашем браке, но по закону вы не моя подданная». Я растерянно взглянула на Эрика. «И даже не подданная одного из других королевств. Необходим род, который возьмёт над вами опеку». Лорд Страйгер дал своё согласие. Но опять же, всё упирается в отсутствие подданства. Поэтому я рассмотрел другое предложение и согласился на него. «Вы войдёте в род лорда, который оказал нашему государству неоценимые услуги. Конечно, если вы согласны». На этот раз напрягся Эрик. Я просто кожей ощутила, что он в полной прострации и судорожно ищет вариант решения проблемы. «И кто же это?» — вырвалось у меня. Поторопившись сделать реверанс, я испуганно взглянула на короля. «Лорд Бран Джеттон», — объявил король. Из толпы вышел рыжий и встал с моей стороны. Нервно выдохнув, я взглянула на него, не понимая, как себя вести дальше. Этого мы с Равеной явно не проходили. «Так что вы скажете, леди?» Растерянно взглянув на Эрика, я перевела взгляд на Брана, и он едва слышно шепнул: «Скажи «да». «Я последую мудрому решению вашего величества», — выпалила я. «Да будет так. Лорд Страйгер, поздравляю. Ваша будущая жена прелестна». Король замолчал. Увидев, как Бран и Эрик снова склонились, я поторопилась сделать ещё один реверанс, а когда Страйгер подхватил мою руку, последовала за ним в толпу. Бран за нами. Мы встали среди остальных придворных, пришлось простоять около получаса, прежде чем король закончил аудиенцию и ушёл. За это время я успела накрутить себя по полной программе, и как только представилась возможность, едва удержалась, чтобы не завопить, а спросить спокойно. «Что всё это значит?» «Что это за демоновая хрень?» Страйгер не удержался от ругательств. «Я просил короля, чтобы она вошла в рот Рида. Как ты...» «Будешь орать? Откажусь отдать руку своей приёмной дочурке!» — хмыкнул рыжий. «А если серьёзно, я чувствую ответственность за эту детку, ибо притащил её в этот мир. Так что я прям папочка и есть. Мы просто узаконим этот вопрос документально. Приданого не дам, перебьёшься. Но руку вручу прямо сейчас. Конечно, если перестанешь на меня так смотреть». «Что происходит?» К нам подошла Равена, а следом за ней и мужчины. «Удочеряю Нику», — объявил Бран. «Кстати, крошка, а тебе не надоело жить у Страйгера? А то могу и тебя удочерить». «Замолчи!» — рявкнула я и посмотрела на Эрика. «Почему ты не сказал мне, что есть сложности из-за ваших законов?» «Потому что это просто лёгкое препятствие. Должно было быть таким», — мрачно закончил он. «Ну так что, мне долго ждать?» — заявил рыжий. «Что именно?» «Проси руки дочурки, чтобы я уже сбагрил её тебе. У меня дел выше крыши, а я здесь торчу». Я думала, что Страйгер будет возражать или скажет Брану, чтобы тот перестал поясничать. Но он просто сделал это, наплевав на изумлённые взгляды друзей, Равены, да и всех остальных, кто прислушивался к нашему разговору. Он сделал это. «Ты согласна, дочь моя?» — высокопарно спросил Бран. «Да». «Хорошо», — с пафосным видом заявил рыжий. «Совет вам да любовь, кучу детей и всего такого. Благословляю, дети! Не забудьте позвать на свадьбу». Он вручил мне очередной кристалл. «Все нужные документы я уже подписал. заберете королевского секретаря». «Для чего этот цирк?» — мрачно спросила я. «Детка, Ник, дело в том, что он, не разобравшись, набил мне морду. А у меня эго, гордость и всё такое. Но я получил выгодный контракт, а теперь из-за тебя спокоен. Кстати, чтобы доказать свою расположенность, сделаю тебе небольшой подарок. Во-первых, я сохраню за тобой заветное желание, потому что первое как бы само исполнилось. Я не при делах. А второе... ты сможешь посещать свой мир. Не часто, конечно, но подробности мы обсудим на вашей свадьбе. А теперь мне и правда пора». Бран подмигнул мне, быстрым шагом покинул зал, и что-то мне подсказывало, что он телепортировался из первого же укромного уголка, который нашел. Впрочем, думаю, он не сделал этого прямо отсюда, только чтобы не смущать присутствующих дырами в охранной системе дворца. Точнее, своими возможностями. «Охренеть!» — заметил Рид. «Согласна», — растерянно сказала Равена. «Ник, а он кто вообще такой?» «Если бы я знала», — пробормотала я. «Пошли отсюда», — резко сказал Эрик. «У меня голова кругом, если честно. Сейчас заберем бумаги и домой». «Будем ждать вас там», — заявил Кахир. «Надо отметить это дело». Крылатый, подхватив Равену, пошел на выход. Рид за ними, а мы снова остались вдвоем. До кабинета мы добрались минут через 15. Бран не соврал. Все документы были оформлены в лучшем виде, так что Эрик остался доволен. Но вот на выходе мы столкнулись с Элией. Она была в странной балахонистой одежде зеленого цвета и с полупрозрачным белесым покрывалом на голове. «Верая. Ой, леди Вероника». Она склонилась в реверансе, а когда поднялась, прошептала. «Как же вы похожи». «Вы решили вступить в ряды жриц Эссары, миледи?» — с грустью спросил Эрик. «Сейчас так будет лучше. Для меня. А дальше посмотрим. Простите, мне пора». Она ушла, а я вопросительно посмотрела на него. «Это богиня, покровительница женщин», — пояснил он. «Многие из тех, у кого разбито сердце, находят у нее покой». «Но она ведь такая молодая», — вырвалась у меня. «Надеюсь, что время вылечит ее, и однажды она покинет храм, чтобы вернуться к нормальной жизни», — пробормотал он. «Ладно, домой». Воспользовавшись служебным положением, Эрик поступил в точности как Бран. Нашел укромное местечко и открыл портал, чтобы через несколько секунд оказаться в особняке. И да, я снова была у него на руках. Надо признать, мне нравится такой способ перемещения. Дома был накрыт стол, и все, кроме орка, ожидали нас за ним. Эрик поцеловал меня, прошел на свое место и усадил рядом. Я видела по его глазам, что больше всего на свете он сейчас хочет выгнать всех и остаться со мной наедине, но стоически терпит тосты, шуточки и подколки. А я неожиданно поймала себя на мысли, что приобрела не только любовь, но и семью. Семейка, правда, была еще та, но я была счастлива. По-настоящему. До безумия. Протянув руку, я коснулась пальцев Эрика, а когда он поцеловал каждый, улыбнулась. «Страйгер рядом. И у нас все только начинается».